И Гилберт здесь, вот хорошо-то. Чарльз, какой же ты худой и бледный. Приятно слышать, я как-никак болел. Тебе, наверное, еще надо лежать. Нет, ничего. Значит, вы оба здесь, какой приятный сюрприз. Привет, Чарльз, дорогой мой, — сказал Гилберт, подходя к нам. Его красивое, собранное в складке лицо по-собачьи выражало вину и робкую надежду на прощение. Погладь его, и он запрыгает, залает. Вид у Чарльза совсем больной. Ты, надеюсь, не заразен? Нет-нет. Мы тебя поджидали на улице, — сказала Лиззи. На солнышке совсем тепло, и правда. Чарльз, себе чего принести, — сказал Гилберт. Нет-нет, ты садись, ты на положении больного. Хочешь сидру, или он на твой вкус слишком сладкий? Да, спасибо, давай. Ну, Лиззи, да чего же я рад тебя видеть, и выглядишь ты замечательно. Некоторые женщины и Лиззи, как я уже говорил, из их числа, наделены поразительно изменчивой внешностью, могут казаться и уродками, и красавицами. Лиззи сегодня была ближе ко второй крайности, молодая, миловидная, как пухленькая травести, и кудряшки-штопоры развиваются от ветра. На ней была длинная полосатая синяя с зеленым рубашка и черные брюки, а на лице, как и у Гилберта, по-собачьи виноватое выражение, только с примесью победного лукавства. Мы сели на деревянную скамью перед трактиром и поглядели друг на друга. Я с неопределенной улыбкой, она вся собранная, с блестящими глазами. Я чувствовал себя как никогда на виду у аборигенов, но улица, к счастью, была безлюдна. Я сказал спасибо, что позвонила мне. — Вы здесь как, проездом? — Ты прости, что не приглашаю погостить. Принимать гостей мне еще не под силу. — Нет, что ты, мы сразу вернемся на магистраль. Гилберту нужно кое-кого повидать в Эдинбурге. На фестивале пойдет та пьеса, все понятно. Чарльз, милый, милый, ты меня простил? Ты не сердишься? За что, Лиззи? Все равно ты только скажи, простил? Да, если это тебе нужно, но я не знаю, о чем ты. Ужасно ты любишь секретничать. А вот и наш Гилберт с выпивкой. Лиззи и Гилберт попросту приехали за отпущением грехов. Они сидели, смотрели на меня и улыбались, как двое детей в ожидании справки, что наказание с них снято, чтобы тут же в припрыжку убежать, размахивая ею в воздухе. Они хотели, чтобы я их любил и снял последнюю пылинку с их счастья. Как тщательно они, должно быть, все обсудили перед тем, как нанести мне визит. Мне они сейчас казались детьми, и я вдруг почувствовал себя стариком, а, пожалуй, правда сильно постарел с тех пор, как поселился у моря. Я потерял Лиззи. Но как? Когда? Может быть, нужно было сразу ее присвоить? Или, может быть, Гилберт и жизнь с Гилбертом ей действительно больше по душе? Или, может быть, я, когда услал ее в Лондон с Джеймсом, слишком ее напугал? Лиззи хочет жить спокойно и счастливо. Довольно с нее страх. И не мне ее осуждать. Что Джеймс возвел между нами стену, это я знал. Пусть с Джеймсом у нее и не было ничего такого. Этого ничего оказалось более чем достаточно. С Джеймсом всегда так бывало. Одним прикосновением мизинца он мог испортить для меня что угодно. Возможно, я не мог отделиться от детского представления, что Джеймс все делает лучше меня. Джеймс, конечно, не желал мне зла, но сама его ложь оказалась поистине роковым изъяном. Джеймса я... Вероятно, не потерял, а вот Лиззи потерял, сумел отстранить ее, как пытался раньше. А ведь отстранить Лиззи я хотел из-за Хартли. И из дому выбежал утром, чувствуя, что ни секунды больше не могу в нем пробыть